Дорогие друзья, я хотел бы продолжить тему сегодняшнего праздника. Сегодня утром уже много читалось, много объяснялось братьями и очень доступно, понятно. Я хотел бы всего одну мысль извлечь из всего этого события и хотел бы не все место читать, а из Евангелия от Луки, из 19 главы, 41 стиха. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: О, если бы и ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Друзья, вот из всего этого события хотелось бы задать один вопрос. Зачем или о чем плакал Иисус Христос? Знаете, я думаю, что в тот момент многие люди удивлялись. Я думаю, ученики удивлялись. Торжественный въезд. Иисус заходит, и тут вот так вот пальмовые ветви подстилают, кто-то одежду стелит. Такое восклицание, кажется: Господи, почему ты плачешь? Радоваться надо. Посмотри, тебя наконец-то признали. Но Иисус Христос плачет. А почему Иисус Христос плачет? Все вокруг радуются, веселятся, прославляют Его за чудеса, а Он плачет. Друзья, я думаю, что Иисус Христос, первое, это Иисус Христос любил народ израильский, потому что народ израильский – это был Его народ. Написано: пришел к своим, а свои что? Его не приняли. Вот об этом Он и плакал. Он пришел, принес свет, радость в мир, принес спасение, да? И как Он проповедовал, говорил, что ныне приблизилось Царство Небесное. Но мы видим, немногие поняли эту истину. Некоторым просто нравилось ходить с Иисусом, за Ним, слушать Его речи, да, вот, пророчески где-то что-то говорил Иисус, где-то объяснял какие-то истины. Не все понятно было, но, во всяком случае, всегда чудеса происходили. Вот, и было интересно посмотреть на слепого, который прозревал, на хромого, который ходил. И так вот, знаете, было хорошо со Христом рядом, и многие ходили, написано, толпы ходили за Ним. Толпы вот так ходили. Но не все, далеко не все понимали, для чего Иисус Христос здесь. Для чего Он пришел? И как сегодня брат уже говорил с утра, да, кто Он? Кто Он? Вот не все могли понять. Друзья, а Иисус Христос заплакал. В этот торжественный день Иисус Христос заплакал. Почему? Потому что Он знал, что через несколько дней Его распнут. Но не это самое страшное. А самое страшное то, что потом придут дни отмщения, да, о чем мы читали, да, о том, что придут дни, когда будет Израилю очень тяжело. Придут дни, когда будет беда народу израильскому. И все это почему? Потому что не узнали, потому что отвергли, избрали земного царя. А вот оно и получилось, что вот земной царь, земное правление, вот эта земная греховная жизнь, она к чему приводит? В конечном итоге к беде, к великой беде. Друзья, я думаю, мы вот призваны идти за Христом, по Его стопам следовать. Мы должны тоже, как Иисус Христос, очами веры видеть беду наперед. Как это возможно? И возможно ли это? Мы же не знаем, что ждет нас завтра. Друзья, возможно. Сегодня, знаете, так вот некоторые люди, в частности, вот, ну, бывает, беседуешь так вот с неверующими, и некоторые говорят: какой прогресс? Сегодня цивилизация такая. Посмотрите, до чего достигла наука. Ученые какие открытия сегодня сделали? Вот, сотовая связь, компьютеры, интернет, все доступно. Как удобно жить стало. Друзья, но вот так вот не видят за этим беды. А все идет к чему? К пришествию Антихриста. Все идет к концу своему, и пришествие Господне приближается. И написано, что когда скажут «мир и безопасность», тогда что? Внезапно постигнет их пагуба. Вот так вот сатана обманывает. Как раз это и есть цель сатаны. Так вот все завуалировать, все скрыть. Как некогда один богач, да, Иисус Христос говорил, что ешь, рассказывал притчу, да, и этот богач, что он говорил? Ешь, пей, веселись, много добра у тебя лежит. На многие годы все хорошо, никакой беды нет, проблемы нет никакой, все. А Господь говорит, безумец, сегодня у тебя беда наступит, душу твою возьмут у тебя, и кому все это достанется? Куда душа пойдет? Друзья, вот так сегодня люди тоже спешат. Я недавно с одним тоже беседовал, с неверующим человеком. Вот он говорит, я вот недавно отслужил, вернее, закончил службу в милиции. Вот он даже там вот в начальствующих чинах находился. Вот, ну, не суть в этом. Он говорит, а теперь у меня вот планы, дачу, и там вот надо строить и то, и пятое, и десятое. И какие-то у него там планы определенные. Вот, ну, и знаете, цели, цели, цели впереди. А я говорю, а если жизнь закончится? Ну, конечно, не дай Бог так вот ему говорю, что пусть жизнь ваша продлевается, если Богу угодно. Но вдруг закончится. Мы же не знаем, да, действительно, говорит, не знаем. А кому это все нужно будет? Ну, тем не менее, и вот так, друзья, сегодня люди размышляют, что ну, нужно жить сегодняшним днем. Друзья, но это мир, это мир. А как у нас? Вы знаете, сегодня есть тоже серьезная опасность и беда последнего времени. В чем беда последнего времени? Беда Ладикийского периода. В чем? Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Вот это беда, друзья. А Господь говорит, все стою у двери и стучу. Ты говоришь, что ты богат, но ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, слеп, наг, да, нищ. То есть вот человек о себе такого мнения, ну, что у меня все хорошо, никакой беды нет. Вот были беды, но они прошли уже, все. Теперь можно успокоиться, теперь можно расслабиться. И вот как раз вот здесь вот подстерегает часто беда. Иисус Христос предупреждал учеников и говорил, бодрствуйте и молитесь. Бодрствовать – это не значит так расслабиться и так вот, знаете, в таком полудремном состоянии ожидать. Хотя и такое бывает. Но нас призывает Господь бодрствовать. И сегодня у нас тоже такие вот бывают предложения. Работу предлагают. С первого взгляда хорошая работа. Ну, по доходам. Хорошие доходы. Кажется, все хорошо. И устраивайся, работай, все, зарабатывай деньги. А чем это может закончиться, вся эта работа? К чему она приведет? Возможно, эта работа приведет к духовному опустошению. Возможно, беда ждет тебя. Друзья, если нет общения с Богом, не поймем, не узнаем. Вот как народ израильский, не узнали они, потому что у них было разобщение с Богом. Обряды у них остались, законы, жертвоприношения, но они разобщились с Богом. Они не узнали времени посещения. Так и у нас, возможно. Если мы не бодрствуем, то так вот где-то все спокойно, спокойно. И так вот беда может постигнуть нас внезапно. Беда для кого-то, может быть, подстерегает сегодня или завтра. Может, жизнь закончится и не успел покаяться кому-то. Кому-то, может быть, завтра может быть падение какое-то быть, если сегодня не пересмотрит свои отношения с Богом или еще что-то. И кажется, все внезапно происходит. Нет, не внезапно. Это все идет. Вот так вот враг душ человеческих сегодня обманывает, обманывает, для того, чтобы человек не увидел, не усмотрел, и потом раз – и упал человек. Иногда мы смотрим и думаем, почему упал человек? Ведь так хорошо было, и в этом участвовал в служении, и здесь, и все. А почему упал? Друзья, потому что не бодрствовал. Потому что, может, где-то разобщение с Богом. Все начиналось с маленького. И в церковь ходил, и в служении, может, участвовал. Но беды не видел, опасности не замечал. Вы знаете, такой пример есть, когда апостол Павел вместе с другими плыли на корабле. Они вот должны были отправиться в плавание. Мы помним всю эту историю. И апостол Павел, он, будучи движим Духом Святым, он всегда имел общение с Господом. И он говорит: друзья мои, вижу, что путешествие наше, плавание, оно будет затруднителем. И советовал остаться, перезимовать здесь. Но не так они решили. И тут как раз вот ветер попутный, все обстоятельства такие вот, кажется, зачем здесь зимовать? Зачем вот так вот какие-то советы такие принимать? Вот, ветер дует, все, надо вперед. Так они и сделали. А потом едва-едва сами спаслись. Все погибло, все их имущество. Едва-едва. И то по милости Божией, потому что там апостол Павел находился. И Бог даровал ему всех плывущих с ним. Вот так и в нашей жизни может быть. Кажется, попутно ветер дует, все хорошо. Друзья, обстоятельства могут быть очень разные, то ли в работе, то ли где-то в учебе, то ли, может быть, даже где-то в церкви кажется, что вот так вот надо и все. А Бог предупреждает опасность. И, друзья, как хорошо, когда мы имеем общение с Богом и видим эту опасность. Вот Писание, да, оно нам открывает, к чему идет мир, к чему все сегодня движется. Вот в книге Притч есть такое место, 22 главе, 3 стихом. Такой стих, мы хорошо его знаем, что благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные, они идут вперед и наказываются. Вот, знаете, раньше так вот братья говорили, что многие этот стих, когда во времена гонений, еще опираясь на этот стих, говорили: что вы делаете, зачем вам идти страдать? Посмотрите, написано, укрываться нужно от страданий. Нет, друзья, не об этом речь. Здесь идет речь о том, чтобы видеть беду. Благоразумный видит беду, другие ее не видят, все хорошо, а благоразумный видит беду. И укрывается. А где укрывается? В Господе. Написано: имя Господа – крепкая башня. Укрывается в нее, убегает в нее праведник, да, и безопасен. Вот так и мы, друзья, должны в нашей жизни, обращаясь к Господу в каждом дне, иметь всегда с Ним общение. Всегда спрашивать Его, когда мы идем делать то или иное дело. Сегодня уже брат вспоминал тоже утром, что когда Иисус Навин, тоже не вопросили они Господа, и там вот с Гаем получилось у них, еще там народ пришел, гаванитяне, да, Бога не вопросили. Казалось, вот все очевидно, зачем Бога спрашивать? А потом беда, а потом началась серьезная проблема у них, и ропот возник, и все. И друзья, вот так и в нашей жизни, если мы не советуемся с Богом, если мы не имеем общения с Ним каждодневно, то попадем в беду, попадем. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы могли очами веры, совместно с Богом, общением, имея общение с Ним, имея общение со святыми, идти в каждом дне прямым путем. Прямым путем, который ведет в жизнь вечную, уклоняясь от всякой беды, которая может вовлечь в пагубу, и где можно и спасение потерять. И, друзья, Господь нас сегодня предупреждает и хочет, чтобы мы достигли неба, и Он нас избавит, и Он сохранит и благословит. Пусть только наше сердце будет вполне предано Господу, и Ему за все да будет вечная слава. Аминь. Помолимся.